«Да поможет вам Господь, милорд», — добавила Кейт с необычной сердечностью. «Ведь это ее отца отправлялся защищать Уильям». Катерина. Август 1561 года. Ипсвич, Саффолк. Благодарение Господу королева пребывает в благостном настроении, ибо провела сегодня превосходный день в Ипсвиче, где встречалась с местными старейшинами и простыми горожанами. В великолепный дом сэра Эдмунда Уизипола, где остановился двор, она вернулась в хорошем расположении духа. Называется этот дом Christchurch Mansion. Прежде тут был монастырь, но Генрих VIII ликвидировал его. Сегодня здесь мало что осталось от прежних монашеских времен. На стенах дорогие дубовые панели, в комнатах роскошные резные кровати, стулья и столы, а ужин нам подают на позолоченной серебряной посуде. Ее Величество довольна гостеприимством сэра Эдмунда, и того буквально распирает от гордости, когда он слышит ее похвалы. Я молю Бога, чтобы хорошее настроение Елизаветы сохранилось до того времени, когда я заявлюсь к ней, чтобы на чистоту рассказать о своем непростом положении. Мне кусок в горло не лезет, шнуровка корсета натянута до предела, и я знаю, долго скрывать мое положение не удастся. У меня нет выбора. Только во всем признаться и воззвать к милосердию Ее Величества. Как только моя госпожа королева удаляется к себе на ночь, я спешу в выделенную мне превосходную комнату и достаю из дорожного сундука маленький серебряный ларец, с которым никогда не расстаюсь. Я роюсь в его содержимом, в поисках документа, выданного мне Нетом через несколько дней после нашего венчания. Это доказательство того, что между нами был заключен брак, и я собираюсь показать его королеве. К своему ужасу я не нахожу этой бумаги. Я лихорадочно снова все перетряхиваю, но документ словно в воду канул. Что делать? Сердце мое колотится. Мне страшно. Я в последнее время часто вспоминала, как Нет давно говорил, что нужно привлечь на нашу сторону влиятельных людей. Словно за соломинку я цепляюсь за эту идею, однако при этом боюсь, как бы не сделать еще хуже. Нет считал, что неплохо бы обратиться к лорду Роберту Дадли, но мне стыдно признаться во всем мужчине. Это должна быть дама, хорошо знакомая и дружески ко мне расположенная, хотя таких теперь осталось всего ничего. Я останавливаю свой выбор на миссис Сентлоу, камерфрейлине королевы, женщине богатой и решительной, обладающей сильным характером и имеющей влияние на королеву. «Скала в море», так отзываются о ней окружающие. Бесс Сентлоу в девичестве Хардвик прежде была просто фрейлиной и хорошей подругой моей матери. Я знала ее с 7 лет. Это, несомненно, дама очень разумная, надежная и добросердечная, хотя и, что греха таить, несколько властная. Но меня она всегда любила, даже попросила стать крестной ее дочери Элизабет, а когда я стала жить при дворе, приглядывала за мной материнским оком. Бесс мне поможет, я в этом уверена. И почему мне раньше не пришло в голову ей довериться? Я дожидаюсь, когда двор затихнет, и стучусь в дверь ее спальни. «Кто там?» — кричит она пронзительным голосом. «Это я, Катерина Грей», — отвечаю я как можно тише. «Входите, милочка», — откликается Бесс. На столе горит свеча, а сама Бесс в ночной сорочке сидит на кровати с конторской книгой на коленях. Ее длинные рыжие волосы разметались по плечам, а расшитый чепец подвязан под подбородком. «Леди Катерина, что случилось?» — восклицает она. Глаза мои красны от слез, и я наверняка являюсь собой печальное зрелище. «Ах, дорогая Бесс!» — говорю я, всхлипывая, и опускаюсь на табуретку. И рассказываю ей свою печальную историю, постоянно вытирая слезы и шмыгая носом. Бесс слушает меня с обескураживающим молчанием, а потом, к моему удивлению, я ведь всегда знала ее как даму сильную и несгибаемую, раздражается неистовыми рыданиями. «Вы, маленькая безрассудная дурочка, леди Катерина! Зачем вы втянули меня в этот изменнический заговор? Вы хотите, чтобы нас обеих отправили в Тауэр? Думаете, что я ради вас буду рисковать расположением королевы? Господи милостивый! Леди Катерина, я с прискорбием узнаю, что вы вышли замуж без разрешения Ее Величества, не спросив совета у ваших друзей. Очень жаль, что вы сразу же не сообщили королеве о своем чудовищном проступке. Глупая вы девчонка! А теперь прошу вас немедленно убраться из моей комнаты. Отправляйтесь в кровать, я подумаю, что делать с вами. И уходите скорей. Сейчас здесь будет мой муж». Не ожидавшая столь бурной и недоброжелательной реакции, даже не получив возможности сказать в свою защиту хоть слово, я плетусь обратно в спальню, чувствуя себя так, словно на меня вот-вот обрушился весь мир. Утром Бесс демонстративно не замечает меня, а в церкви я обращаю внимание на некоторых придворных, которые перешептываются, кивая в мою сторону. Теперь у меня осталась единственная надежда. Лорд Роберт Дадли. Сегодня, год спустя после смерти его жены, скандал, вызванный этим событием, стих, и он опять очень близок к королеве, хотя все разговоры об их возможном браке прекратились. Болтают, будто по ночам он делит с Елизаветой постель, что совершенно не согласуется с ее заявлением о намерении жить и умереть девственницей. Королева частенько это повторяет. Но я, хорошо зная Елизавету, не могу поверить, что она позволяет Дадли эту последнюю меру близости. Я вспоминаю, что мы с ним в некотором смысле родственники, что он долго содержался в Тауэре после падения его отца, а в прошлом году был отлучен от двора, и решаю, что лорд Роберт, возможно, и не откажется мне помочь.